концентрационный лагерь Меллерн мирно нежился на солнышке. Просторный лагерный плац-линейка, прозванный весельчаками из СС танцплощадкой, был почти безлюден. Только справа от главных ворот, на четырех мощных деревянных столбах, висели четверо арестантов. Руки им связали за спиной и так за руки вздернули, чтобы ноги не касались земли. Плечевые суставы у всех, понятное дело, были вывернуты. Теперь два кочегара из крематория, соревнуясь друг с другом в меткости, швырялись в них из окна кусочками угля, но ни один из четверых даже не дернулся. Они висели уже полчаса и давно были без сознания. Бараки рабочего лагеря в этот час пустовали. Бригады с внешних работ еще не вернулись. Лишь кое-где шмыгали по зоне редкие дневальные. Слева от огромных главных ворот перед штрафным изолятором сидел шарфюрер СС Бройер. Он приказал вынести на солнышко круглый столик и плетеное кресло. И теперь пил кофе. Весной 1945 года настоящий в зернах кофе – это была большая редкость. Но Бройер только что собственноручно придушил двух жидов, которые вот уже полтора месяца отравляли ему в ШИЗО воздух, и считал, что столь благое дело заслуживает вознаграждения. А тут еще повар прислал ему с кухни вместе с чашечкой кофе кусок ватрушки на блюдечке. Бройер жевал ватрушку медленно, с чувством, особенно любил он изюм, без косточек, которого на сей раз попалось в начинке очень много. Тот из жидов, что постарше, не доставил ему почти никакого удовольствия. Зато другой, помоложе, оказался ничего, цепкий парень. Этот довольно долго брыкался и хрипел. Бройер сонно ухмылялся, прислушиваясь к размытым руладам лагерного оркестра, что репетировал вдалеке за теплицами садоводства. Оркестр играл вальс «Розы с юга», любимую вещь коменданта лагеря, оберштурмбанфюрера Нойбауэра. 509-й лежал в противоположном конце зоны, там, где жались друг к другу деревянные бараки, отрезанные от большого рабочего лагеря забором из колючей проволоки. Называлась эта горстка бараков «малым лагерем». Отсюда определяли заключенных, которые слишком ослабели и работать уже не могли. И тогда их посылали сюда, умирать. Почти все умирали очень быстро, но пополнение поступало быстрее. Когда предыдущая партия еще не успевала вымереть до конца, так что бараки постоянно были забиты до отказа. Зачастую умирающие лежали друг на друге штабелями даже в коридорах, а то и вовсе выползали подыхать на улицу. Газовых камер в Меллерне не было. Комендант этим обстоятельством особенно гордился. Он с удовольствием повторял: «У них в Меллерне умирают только естественной смертью». Официально малый лагерь считался, да и назывался, отделением щадящего режима. Но на самом деле организмы лишь очень немногих зэков способны были сопротивляться этому щадящему режиму дольше 1-2 недель. А из этих немногих образовалась еще одна небольшая, но особенно стойкая группа, что осела в 22-м бараке. Эти, собрав последние остатки юмора висельников, вообще именовали себя ветеранами. Среди них был и 509-й. Его перевели в малый лагерь 4 месяца назад, и ему самому казалось чудом, что он все еще жив. Из труб крематория клубился черный дым, ветром его прижимало к земле, ленивые клубы почти задевали крыши бараков, запах у дыма был жирный, сладковатый и вызывал тошноту. Даже за свои 10 лагерных лет 509-й так и не сумел к этому запаху претерпеться. Сегодня в этом дыму проплыли и останки двух ветеранов. Часовщика Яна Сибельского и университетского профессора Йоэля Бухсбаума.